Войну Казимир закончил капитаном с 6 боевыми орденами и десятком медалей. Когда его, едва отошедшего от трехдневного празднования победы, вызвали в штаб, то, взявшись за ручку двери, он уже знал, кого там увидит. Костров, позаимствовавший на полчаса кабинет начальника штаба, еще бы, посмел бы тот отказать подполковнику государственной безопасности, традиционно сунул ему в руку кружку, наполненную теперь немецким шнапсом, и произнес: «За победу!» А выпив, поставил кружку на стол, утер губы и спросил: «Боишься меня?» Казимир хмыкнул и покачал головой: «Нет». «И зря». Костров взял со стола какое-то предписание и сунул Казимиру: «Ознакомься, едешь со мной устанавливать советскую власть на Западной Украине. Там проверенные люди со знанием польского и немецкого на вес золота». Именно там Казимир получил прозвище, под которым потом проходил по всем картотекам западных разведок. Бандеровцы прозвали его «Клыки». Однажды после непрерывной двухнедельной погони его оперотряд вышел к глухому хутору, на котором у одной из своих любовниц передыхал знаменитый глава провода Зазуля. Операция была молниеносной и кровавой. Они положили всех — самого Зазулю, десяток его охраны, его молодуху, их сына. А в живых остался только посеченный осколками гранаты престарелый отец молодухи, доживающий свой век бобылем с дочерью и внуком. Когда Казимир увидел щепки дубового стола и трупы Зазули, женщины и ребенка на полу, его вдруг поразило странное сходство с тем жарким июньским утром, которого он старался не вспоминать. Казимир резко повернулся и ударил по стволу ППШ, который его заместитель уже упер в грудь старика. — Ты чего, командир? — не понял тот. — Этого возьмем с собой. — Да толку от него! — начал заместитель, но, натолкнувшись на яростный взгляд, осекся. Так у Казимира появился дядька Богуслав. После трех дней допросов Казимир забрал его из подвалов Львовского управления МГБ и отвез к себе на квартиру. Дядька Богуслав довольно быстро обжился, завел знакомство с крестьянками, привозившими продукты на местный рынок. И однажды, когда Казимир с трудом разлепил глаза после дикой пьянки по случаю успешного завершения очередной операции, он увидел у своих губ кружку с огуречным рассолом, а ласковый голос произнес: «Испей, Казимирушка! Голове легче станет». Он некоторое время ошарашенно разглядывал кружку, потом осторожно глотнул. Поздно вечером, хмуро наблюдая за тем, как дядька Богуслав суетливо накрывает на стол, Казимир внезапно произнес: «Я твою семью под корень извел, а ты меня рассолом». У старика подкосились ноги, а, рухнув на скамеечку, он грустно улыбнулся. «Да ведь тебя раньше Бог наказал. Как же на тебя сердиться-то? Тебя жалеть надо». И, вздохнув, добавил: «Одни мы с тобой на белом свете остались, Казимирушка. Куда нам рядиться-то?» В конце 40-х Казимир уехал в Москву на учебу. Однако, когда его сразу после выпуска срочно вызвали с банкета к ректору института, он был почти уверен, кого застанет в обширном кабинете. «Боишься меня?» Костров звякнул граненым мерзавчиком о запотевший стаканчик Казимира. Тот хмыкнул, а Костров, блестя новенькими полковничьими погонами, добродушно буркнул: «Дурак! Традиции соблюдать надо!» И, опрокинув стопку, продолжил: «Я тебя к себе забрал, на Дальний Восток». Однажды, возвращаясь из очередной командировки, Казимир застал у дверей своей квартиры бравого милиционера. Тот грозно потребовал документы, но, увидев маленькую книжечку, побледнел и забормотал: «Тут я, извиняюсь, родственничка вашего того ограбления, понимаешь, а он сопротивляться медальки вашей не дал». У Казимира потемнело в глазах. Через час он сидел у следователя, который вел это дело. Тот суетливо перекладывал на столе какие-то папки и убежденно рокотал: «Найдем, чего ж не найти? Я их, сук, на такой срок упеку!» «Погоди, капитан!» — остановил его Казимир. «Ты мне их просто так покажи. На улице. Дальше мое дело».